по-китайски говорить. Не прячь музыку, она опиум для никого, только для нас. Давай вечером умрем весело, поиграем в декаданс. Убей меня, убей себя, ты не изменишь ничего. У этой сказки нет конца, ты не изменишь ничего. Накрась ресницы губной помадой, а губы лаком для волос. Ты будешь мертвая принцесса, а я твой верный пес. Давай вечером с тобой встретимся, будем опиум курить, рить, рить. Давай вечером с тобой встретимся, по-китайски говорить. Не прячь музыку, она